«Так что?» – вырвала меня из размышлений Малия, повозившись на коленях. «Собираемся?» «Конечно», – улыбнулся я. «Сейчас заскочу в штаб, отдам пару приказов и на кашалот переодеваться. Охране я уже отправил сообщение о нашей поездке на Торрен. Дежурная группа уже готова, будет нас сопровождать». «Ага». «Меня не жди, лети сразу на кашалот, я буду чуть позже». «Хорошо, я тебя жду у нас дома». Домом она называла наши апартаменты на транспорте, хотя у нас был отличный трехэтажный особняк в жилом модуле в районе, где была застройка для главного начальства. Там нашими соседями были Русса, Жесса и Лугер, и другие старшие офицеры. Особняк ей тоже нравился, но апартаменты на кашалоте больше, там был настоящий домашний уют. Девушка, чмокнув меня, выпорхнула из кабинета, а я задумчиво потер щеку, обнаружив, что утром снова забыл побриться. И сбросив на кристалл все свои наработки, направился в штаб. Пройти в него было не так просто. Даже мне приходилось предварительно пройти все процедуры осмотров и сканирований, пока я не оказывался в святая святых. Такая демонстративная работа службы безопасности была по причине того, что неделю назад я полностью захватил станцию с помощью диверсионных дроидов. Русса только разъярился, и противодиверсионные учения с тех пор проводятся каждый день. 3 дня, когда я отдыхал и наблюдал за работой верфи, также проводил атаки на мощности Шейна, а служба безопасности противодействовала мне. По мере набирания опыта их сопротивление становилось все ожесточеннее. Появились дополнительные системы проверки и сканирования, технические шахты и колодцы были перекрыты стальными решетками и дополнительными датчиками, а раз в несколько часов их обходили охранные дроиды. Мои люди учились защищать свой дом от таких же диверсий, с помощью которых я и захватил станцию. Опыт действительно уникальный, а то они только и занимались тем, что досматривали все возвращающиеся корабли да проверяли людей. Сейчас же все на полном серьезе. Еще я полностью отремонтировал и довел до идеала все 4 жилых комплекса Шейна. 2 были задействованы, там жили персонал и их семьи, а 2 были нам пока ни к чему. Вот полковник и предложил один модуль законсервировать, я его сложил и убрал в трюм кашалота, а второй использовать как гостиничный, благо 8 гостиниц там действительно было. Их запустили, набрали персонал, в основном из молодежи, только управляющие были с нейросетями, и начали принимать клиентов. Клиентами у нас были шейнцы, продолжавшие пребывать в систему Торрена. Плата за жилье и кормежку у нас была минимальная, и это привлекало многих, потратившихся в пути. К тому же, хоть станция и находилась в часе лета от Торрена, но зато 3 раза в день на планету у нас были рейсы пассажирских челноков, бесплатные. Молодежь и отдыхающие охотно бывали на планете, особенно на ее курортах. Пустыми челноки не летали. В данный момент во всех 8 гостиницах проживало более 100 шейнцев. Многие из них искали попутные борта, чтобы убраться из империи. Некоторые приняли предложение вербовщика и перешли под мою руку, пополнив ряды спецов. Взяв из держателя кристалл с информацией, я вышел из кабинета, пройдя через пустую приемную. В кабинете я бывал не так часто, чтобы секретаря заводить, а на все вызовы, которые отправляли мне, отвечал пресс-центр Шейна, выполняя также роль моего секретаря. Русса на станции не было, он еще утром вместе с семьей улетел на Торрен, у него был выходной. Но в принципе он мне и не нужен был. Меня интересовал начальник штаба станции флаг-майор Мирьеве. Мой кабинет находился на территории штаба, поэтому, пройдя буквально 100 метров, я прошел в кабинет майора. Тот находился на месте и что-то обсуждал со снабженцами. «Господа офицеры», — кивнул я. Снабженцы, видимо, поняли, что я по важному делу, и, быстро закруглив разговор, покинули кабинет, оставив нас с майором вдвоем. «Командир, есть работа для вашего отдела планирования, майор», сказал я, подходя к столу и присаживаясь на нагретый одним из снабженцев стул. «Степень задач. Наивысшая секретность. Суть операции – глубинный рейд на территорию Империи Люмер с последующей задачей захвата кораблей и объектов, принадлежавших Геккону. Тут на кристалле мои размышления и координаты системы, где находится шахтерская станция. Задача состоит в захвате 2 тяжелых шахтеров, что приписаны к этой станции, и части ее модулей. В операции участвуют я, как ее командир, и 18 человек, 11 из которых пилоты. В рейд идем на крейсере «Русса», он для этого самый предпочтительный. Все списки бойцов для рейда, а также общий план операции на «Кристалле». Ваша задача – провести профессиональное планирование рейда. «Сколько у нас времени, командир?» – нахмурившись, спросил начштаба. 10 суток, не больше. Повторяю, операция имеет степень наивысшей секретности. Кроме меня, вас и офицеров отдела, только «Русса» к ней имеет доступ. Все, работайте». «Хорошо, командир», – кивнул майор. Когда я выходил из кабинета, он уже вызвал начальника отдела планирования. «Ничего, офицеры тут профи, не один десяток удачных операций спланировали. Они мне такой маршрут нарисуют, что, надеюсь, приду в Империю и уйду из нее, так никого и не встретив. А вот захват станции и кораблей уже на мне. Пройти это должно было незаметно и быстро, а в этом я единственный спец на Шейне, имеющий достаточный опыт захвата чужой собственности. Всю информацию по Геккону я взял из архивов двух капитанов-работорговцев, которую они перед тем, как передать мне во владение свои корабли, скинули так же, как и информацию с нейросетей. Они в те системы доставляли рабов-пилотов, так что последней информации не было и 5 месяцев. В открытом доступе такой не было. На «Кристалле», кстати, была информация с нейросети капитана с пояснениями-приписками. Думаю, она поможет офицерам из отдела планирования. Выходя из административного корпуса, я с улыбкой поздоровался с мэром Шейна, которая попалась мне на пути в сопровождении своих сотрудников, и направилась дальше. Было приятно смотреть на свежие коридоры, обшитые новыми панелями теплых тонов. Как и другие модули, этот диспетчерский также прошел полный ремонт и модернизацию. О мэре я не шутил. Более того, у нас и полицейский был. Один. Тут такая получилась история. Да, весь персонал бывшие военные, но станция-то числилась гражданской, на которой действовали законы Содружества. То есть мне нужен был гражданский административный начальник, который должен заботиться о местных жителях и о жилых модулях. Это его сфера деятельности. Кроме этого, у него должны быть помощники, включая полицию. Русса быстро нашел человека на должность начальника местной полиции. Это был бывший полковник криминальной полиции, работающий у нас на Шейне в СБ. Он дал свое согласие. Все-таки для него это более привычная работа. И он стал единственным полицейским на станции. Так сказать, участковый уполномоченный. Ему выдали 3 помещения с камерой, сделав их полицейским отделом, грузопассажирскую платформу со стандартной полицейской раскраской и маячками, и 5 дроидов, тоже полицейских. Вот тот теперь и контролировал криминогенную ситуацию на станции. Пока, кроме 6 драк в барах и кафе, да и то в гостевом модуле, ничего серьезного не было. Кандидатуры на должность мэра и ее помощников искали дольше. Помог в этом начальник снабжения Арт Хим, который сообщил, что среди шейнских беженцев был и представитель администрации одной из планет республики. Но тогда Леа Куи работала официанткой, чтобы как-то прокормить семью. До этого ее должность значилась как региональный инспектор муниципальных служб, то есть тему знала. Дама думала недолго и дала согласие, тем более никакими контрактами она связана не была. Правда, ей пришлось выделить некую сумму из кассы Шейна на покупку определенных баз знаний, чтобы закрыть пробелы. Ее муж ранее был шеф-поваром одного из элитных ресторанов, здесь он принял ту же должность, с радостью включившись в любимое дело. Готовил он действительно бесподобно. Они в кредит выкупили у меня ресторан в жилом модуле в районе для начальства, организовали поставки свежих продуктов. И теперь там вечером столпотворение. Да и я там с Малией стал завсегдатаем. Для нас там всегда был свободный столик, или в отдельном кабинете, или в общем зале, по желанию. Большой танцпол позволял кружиться в медленном танце или отплясывать под ритмичную зажигательную музыку. Было 3 свадьбы, которые оформила мэр и провела в ресторане ее мужа. Это уже стало традицией. Моя свадьба должна была стать 4-й. Вот так опередила меня молодежь станции. Кстати, семья Куи была первой, кто выкупила ресторан. Другие, видимо, не решались подходить ко мне с подобными предложениями, ведь они были на моем полном обеспечении. А после них как прорвало. В результате у меня были выкуплены или арендованы 6 кафе, 7 баров и 1 гостиница. Большей частью это сделали не нашедшие себя ношения и решившие здесь открыть свое дело. Среди жен и мужей моих сотрудников были те, кто ранее имел свои заведения, так что они возобновили свою деятельность.